Аутро. Хорошую пластинку можно переслушивать много раз, ставить на репит полюбившиеся треки, добавлять в плейлист, делиться с друзьями. Так и к хорошей книге можно возвращаться снова и снова, перечитывая ее с самого начала, или переслушивая, или открывая на любой странице. Ее можно расположить на первом ряду книжной полки, рекомендовать коллегам, подарить другу. Надеемся, что эта книга настроила вас на волну позитивного общения и открыла некоторые секреты эффективных коммуникаций. Поэтому давайте договоримся. Договоримся, что дальше идем вместе и будем продолжать общаться на страницах книг, в сети и, конечно, лично, на семинарах, конференциях, тимбилдингах, на бизнес-площадках ваших компаний. С уважением, ваш автор Илья Глазырин.